Неизвестность. Пальцы Лао Луна пробежали по столу, выстукивая какую-то одному ему известную мелодию. Игриво накрыли и раздвинули пальцы Хусюань, чтобы сплестись с ними. Они сидели и без того близко, но Лао Лун придвинулся так, что их плечи и бока вжались друг в друга. Хусюань слегка покраснела. Это было более чем намеком. И не то чтобы она возражала. Дверь распахнулась, впустив взъерошенного, встрепанного Хувея. Хусюань тут же отдернула руку и локтем двинула Лао Луна, чтобы тот осел. Хувей предпочел сделать вид, что этого не заметил, но подумал, они всерьез думают, что никто не знает. «Что-то случилось, Авей?» — спросила Хусюань, продолжая пихать локтем Лао Луна. Тот неохотно сдвинулся на пару лисьих пальцев и подпер головой руку. «Случилось?» — рисковато отозвался Хувей. «Случилось? Конечно, случилось. Давным-давно случилось». «Хочешь поговорить об этом?» — осведомился Лао Лун. Хувей презрительно сузил глаза. Даже глупая лиса поняла бы, что Хувей хочет поговорить с сестрой наедине, но Лао Лун и не собирался уходить. В вальяжной позе он развалился за столом и ждал ответа. «А ну его!» — подумал Хувей и решил не обращать на Лао Луна внимания. «Фэй Цинь ушел к небожителям», — сказал Хувей тяжелыми шагами, меряя пространство перед столом. «Уже почти 2 года прошло, а он так и не вернулся. А если с ним что-то случилось?» «Он должно быть слишком занят», — предположил Лао Лун. «Слишком занят, чтобы хотя бы послать весточку?» — ощетинился Хувей. «С ним что угодно могло там случиться». «Я уверен, что Хушень жив». «Я сам знаю, что Фэй Цинь жив». «Откуда?» — удивился Лао Лун. «Духовная сфера Сяоху», — сказала Хусюань. «Она соткана из духовных сил Афея. Она может существовать лишь, пока ее создатель жив». Хусюань об этом рассказал недопесок. Он был очень расстроен уходом Ху Фэй Циня и утешался тем, что по 10 раз на дню проверял духовную сферу. «Вот именно», — сказал Хувей. «Но это ничего не значит. Его могли заманить в ловушку и запереть в темницу. По духовной сфере этого не определить». «У тебя паранойя», — пробормотал Лао Лун. Небесные звери ни о чем подозрительном ему не докладывали. Когда он связывался с ними телепатически, а в их честности и преданности Лао Лун был уверен, они не посмели бы ему лгать. «Я послал недопеска, чтобы он разузнал о Фэй Цине», — продолжал Хувей. «Но и он пропал. Теперь я вообще ничего не знаю. А уж недопесок бы меня не ослушался. Если ему сказано тут же вернуться и доложить об увиденном, то он так и сделает». «Или он так рад воссоединению с Шисюном, что позабыл о поручении», — мягко возразила Хусюань. «А может, ему просто не хочется возвращаться», — добавил Лао Лун со смешком. «Или им обоим». «Почему?» — нахмурился Хувей. Лао Лун так многозначительно на него посмотрел, что Хувей взбешенно закричал. «Да что ты понимаешь?» «Авэй», — с тревогой сказала Хусюань и хорошенько двинула Лао Луна локтем в бок, чтобы не болтал глупостей. «Успокойся. Скорее всего, Афэй действительно закрутился и позабыл послать весточку. Он ведь теперь небесный император, правитель целого мира. Лун Ван», — прошипела она, прожигая Лао Луна взглядом. «Хм», — сказал Лао Лун, которому нисколько не хотелось утешать Хувея, но не хотелось и сердить Хусюань. «Вероятно, так и есть. Небесные церемонии — самая занудная вещь на свете. Я всегда засыпал на них. На то, чтобы подготовить и провести церемонию становления Хуанди, потратили не меньше года. А теперь новоиспеченный небесный император пытается разгрести бардак, который воцарился на небесах стараниями его папаши. Если этого не сделать, ни к чему хорошему это не приведет. А советники — упрямые ослы. Вероятно, Хушень до сих пор пытается убедить их заключить мирный договор с демонами. Вряд ли Хушень захотел бы вернуться сюда с пустыми лапами. А может, дело в разнице во времени?» «Что?» — переспросил Хувей. «Время на небесах и в мире демонов может течь по-разному», — пояснил Лао Лун. «Это же разные миры. В небесном дворце, может, и месяца еще не прошло». «Нет», — однозначно сказал Хувей. «Откуда ты знаешь?» — удивился Лао Лун. «Время в мире демонов действительно течет не так, как в мире небожителей». Вместо Хувея ответила Хусюань. «Месяц на небесах примерно равен году в мире демонов. Но время в поместье Ху течет примерно так же, как и в Небесном дворце. И там прошло около 2 лет, плюс-минус несколько недель. «О-о-о!» — протянул Лао Лун, для которого это было открытием. «И вот теперь я вообще ничего не знаю», — прорычал Хувей. «Недопёсок ведь улетел на небеса в духовной сфере. Демонам на небеса не попасть из-за ауры миров». Лао Лун подумал, что они договорятся до того, что его пошлют на небеса в качестве разведчика. Эта мысль ему нисколько не нравилась. Он не хотел оставлять Хусюань ни на минуту. Хувей остановился, свирепо поглядел куда-то в стену и сказал: «Я до них доберусь». «До кого?» — испуганно спросила Хусюань. «До тех, кто мешает Фэйцюню вернуться. Решено. Отправляюсь к небесным вратам», — сказал Хувей решительно и вышел, с треском захлопнув дверь. «Лун Ван!» — воскликнула Хусюань. Лао Лун нахмурился. «Что?» «Сделай что-нибудь». Хусюань ухватила Лао Луна за рукав и начала дергать. «Если Авэй взбесится окончательно, он таких бед натворит. Все старания Афэя будут впустую, если Авэй развяжет новую войну между мирами». Лао Лун задумался. Потом лицо его стало коварным. «Ну, пожалуй, одна идейка у меня есть», — проговорил Лао Лун. «Нужно отвлечь твоего брата, занять его чем-то другим. Лисья метка делает его одержимым». «Вряд ли его можно чем-то отвлечь», — покачала головой Хусюань. «Я и сама схожу с ума от беспокойства за Афея». «Авэй прав. Что-то могло случиться. Афэй не настолько безответственен, чтобы не давать о себе знать целых 2 года». «Я бы предпочел, чтобы ты сходила с ума от меня», — пробормотал Лао Лун, опять придвигаясь к Хусюань. Та густо покраснела. «Положись на драконью мудрость», — важно сказал Лао Лун после многозначительной паузы, чтобы дать Хусюань вдоволь насмущаться его предыдущей фразой. «И да, Хушень жив и здоров. Меня предупредили бы мои подданные, если бы что-то случилось. Я велел им приглядывать за Небесным дворцом. Скорее всего, у него действительно дел не в проворот. Но твоего брата это вряд ли остановит. Значит, нужно либо отвлечь его, чтобы он перестал думать о Хушене, или поспособствовать его планам, или все разом». «А?» — переспросила Хусюань. Губы ее округлились. Лао Лун не устоял. Никто не смог бы выдворить его из лисья знахарских покоев, пока он вдоволь не нацеловался бы. «Мне нужно было вдохновиться на идеи», — важно сказал он в ответ на довольно слабое возмущение Хусюань. А идея была хороша. Настолько хороша, что не опробовать ее было бы настоящим преступлением.